И именно мыши указали ему на главную проблему. Виктор Корун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон. Но то, что сделал он, превосходило их достижения во много раз. И по дороге из зоомагазина в Нью-Палтс, где он, потратив свои последние $20, купил 9 белых мышей, Корун дважды чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь 93 цента в правом кармане и $18 на счету в банке. Но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, это вряд ли бы его обеспокоило. Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу. Бензина в баке осталось на донышке, а следующей заправки Корун мог ждать только дней через 10, может быть, через 2 недели. Однако это его тоже не беспокоило. Мысли его крутились лихорадочным водоворотом вокруг совсем другого. То, что произошло, не было, в общем-то, неожиданностью. Отчасти правительство и финансировало его работу. Правда, в объеме жалких 20 тысяч в год, потому что область физики, занимающаяся передачей на расстояние элементарных частиц, сулила какие-то смутные, нераскрытые возможности. Но началось все неожиданно, без предупреждения. И главное, электричество процесс потребовал меньше, чем цветной телевизор. Боже правый! Он с визгом шин остановил машину во дворе, схватил за ручку коробку, стоявшую на грязном сиденье. На разрисованной собаками, кошками, хомяками и золотыми рыбками коробке стояла надпись: «Мы из зоомагазина Стакполс», и бегом бросился к дверям лаборатории. Из коробки доносились шорохи и возни его подопытных животных. Корун попытался оттолкнуть одну из створок двери по направляющим, и когда она не поддалась, вспомнил, что он запер дверь перед уходом. Выругавшись, он полез за ключами. По контракту с правительством дверь в лабораторию должна была запираться постоянно. Одно из условий, под выполнение которых он получал деньги. Но он нередко об этом забывал. Наконец он достал ключи и на мгновение застыл, словно загипнотизированный, машинально ощупывая большим пальцем бороздки на ключе зажигания от машины. «Боже правый!» — снова пронеслось у него в голове, и он принялся лихорадочно перебирать связку ключей в поисках того, который отпирал дверь. Телефонный аппарат впервые использовали, в общем-то, случайно. Белл закричал в него: «Уотсон, пойдите сюда!» Когда опрокинул на бумаге и на себя пузырек с кислотой. И также случайно произошел первый акт телепортации. Виктор Корун телепортировал через 50 ярдов, как раз на длину сарая, свои 2 пальца. Корун установил 2 портала в разных концах помещения. С его стороны размещалась несложная ионная пушка, какую можно приобрести в любом из магазинов электронного оборудования меньше, чем за $50. На другой стороне, сразу за 2-м порталом, оба они были прямоугольные и размером не больше книги, стояла камера Вильсона. Между ними висело нечто похожее на непрозрачную занавеску для душевой, Хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых из тонкого листового свинца.